Женщины и дети, присутствовавшие при этой ужасной операции, собирали кровь на листья и пили ее или давали пить мужчинам. И эти дикари, отказывавшиеся от вина и выплевывавшие его, пили кровь с наслаждением. Не будучи в состоянии выносить дольше это ужасное зрелище, и видя, что дикие увлечены своим делом, он пополз дальше к берегу, бросился в море и пытался вплавь добраться до кораблей. Но он не проплыл и четверти всего расстояния, как его заметили, и выслали ему с Маскарена лодку на помощь. Рассказ этот был тем более ужасен, что, естественно, заставлял предполагать, что капитан Марион и 16 человек, сопровождавших его, не вернулись на корабль, потому что были так же убиты, как и экипаж шлюпки. Глава 3. Офицеры обоих кораблей сейчас же собрались на совещание. Необходимо было, пока не поздно, не только оказать помощь капитану Мариону, но и спасти три поста. Крузе, лейтенант Маскарена, провел ночь в мастерской. Это представляло собой новое беспокойство для тех, кто оставался на корабле. В результате совещания офицеров с Маскарена была немедленно спущена шлюпка под командой офицера с отрядом солдат при сержанте. Офицер получил приказание смотреть берег и узнать, что стало с лодкой Мариона и шлюпкой рабочих. Кроме того, ему приказали известить все посты и первым долгом направиться к мастерской, где строились мачты, чтобы доставить на этот пост, самый отдаленный в глубине острова, помощь, в которой он, может быть, нуждается. Офицер отправился, снабженный этими инструкциями и сопровождаемый взорами всего экипажа. Приближаясь к берегу, он подал несколько сигналов. Немного ниже деревни Такури он увидел на мели лодку Мариона и рабочую шлюпку. Обе лодки были окружены аборигенами, вооруженными топорами, саблями и ружьями, взятыми ими, очевидно, из лодок. К счастью, они не умели обращаться с наиболее опасным оружием, с ружьями, которые в их руках были не страшнее палок. Офицер, опасаясь не исполнить данного ему поручения, не остановился ни на минуту, хотя ему было бы очень легко простым залпом из ружей обратить всю толпу дикарей в бегство. Но он, наоборот, приказал налечь на весла, чтобы не опоздать на пост. Крузе, как мы уже говорили, находился на этом посту. Он плохо спал ночью, сам не зная почему, мучимый какими-то странными предчувствиями, которые носятся в воздухе при наступлении или вслед за великим несчастьем. Вследствие этого он зорко следил за всем, расставил повсюду часовых, и не пытались ли дикари напасть с этой стороны или пытались, но, видя часовых на местах, отступили, боясь открытого нападения. Только Крузе и его люди находились в полнейшем неведении того, что произошло. Молодой офицер, охваченный, сам не зная почему, какой-то смутной тревогой, прохаживался взад и вперед мимо рабочих, когда около 2 часов пополудни он заметил приближающийся в полном порядке отряд и по примкнутым к ружьям штыкам понял, что отряд снаряжен в боевом порядке. В тот же миг у него в голове мелькнула мысль о несчастье. Только что это за несчастье? Как бы то ни было, странно, что люди экипажа не узнавали его. Неужели они взбунтовались? Вот что подумал Крузе. Вследствие этого он направился прямо к отряду и за 5 шагов до него крикнул «Стой!». Отряд повиновался. Затем он кивком головы подозвал сержанта. «Что нового?» — спросил Крузе. Тогда сержант вполголоса рассказал ему об ужасной катастрофе, то есть о том, что было известно о судьбе шлюпки и о предполагаемой судьбе капитана Мариона. «Ни слова об этом моим людям», — сказал Крузе сержанту, когда тот кончил. «Будьте немы и прикажите молчать вашим солдатам». Повернувшись затем к матросам, он приказал им: «Бросайте работу, ребята, нас зовут на корабль». В один миг все работы были прекращены. «Прекрасно», — сказал Крузе. «Соберите все инструменты». Инструменты были собраны. «Теперь зарядите ружья». Матросы с недоумением взглянули друг на друга, а старый боцман обратился к лейтенанту с вопросом. — Дело, кажись, заваривается не на шутку. — Заряжайте ружья, — повторил Крузе. Все молча повиновались. Когда ружья были заряжены, лейтенант отдал приказ захватить с собой как можно больше инструментов. Остаток зарыли в яму, вырытую в середине сарая. Остальное же, что пришлось бросить, сожгли. Как мы уже сказали, матросы не знали о том, что случилось. Но по дороге на корабль они легко могли видеть, что все окрестные возвышенности были заняты дикими. Но такова была дисциплина, что никто из матросов не позволил себе ни одного вопроса. Один лишь старый боцман отважился что-то глухо проворчать про себя, что, по отзыву знавших его, служило у него высшим признаком недовольства. Весь отряд Крузе разделил на два взвода. Матросы, так же как и солдаты, были вооружены ружьями. Один из взводов под командой сержанта шел во главе, другой — под начальством лейтенанта Крузе в арьергарде. В середине находились матросы, груженные инструментами и вещами. Таким образом, они вышли из кедрового леса приблизительно около 60 человек. Мало-помалу к ним приблизились полчища аборигенов, молча, но с угрожающим видом, не осмеливаясь, тем не менее, на открытое нападение. Вскоре послышались их голоса. Вожди вызывающе кричали Крузе: «Такури убил Мариона!» Так как благодаря частым сношениям с аборигенами матросы научились их языку, и они отлично поняли эти слова. «Друзья мои», — обратился к морякам лейтенант, — «зная вашу горячую любовь к капитану, я как можно дольше не хотел говорить вам о его смерти. Теперь не обращайте внимания на то, что орут дикари. Цель их ясна — запугать нас, разъединить и умертвить поодиночке. Так не будет же по их. Идем прямо, тесными рядами. Как только мы доберемся до шлюпки, мы спасены». «Но капитан...» — угрюмо проворчал старый боцман. «Не беспокойтесь», — отвечал Крузе. «Капитан будет отомщен. Обещаю вам». И отряд продолжал свой путь, не обращая внимания на крики дикарей. Таким образом, прошли два лье, зорко следя за противником, каждую минуту готовые отразить нападение туземцев. Но к великому изумлению лейтенанта они довольствовались лишь преследованием его отряда. Время от времени, торжествующе повторяя эти ужасные слова, погребальным колоколом звучавшие в ушах матросов: «Такури убил Мариона!